конце концов они согласились, что каждому человеку присуще стремление к божественной чистоте. И тут же взяли спорить, можно ли говорить так о камнях, растениях, животных, изначально развившихся из простейших форм. Дионисий утверждал, будто Павел обладает совершенно поразительными тайными познаниями и был уверен, что ему самому дано обладать еще большим могуществом. Все стались переливанием из пустого в порожнее. Я взял себе за правило приходить к Дамаре с маленьким подарком, цветами или маринованными фруктами, сдобой или чистым фиалковым медом из Генеции. Принимая подношение, она всегда смотрела на меня своими ясными, все понимающими глазами так пристально, что я казался себе неуклюжим юнцом. В скором времени я обнаружил, что в мыслях я постоянно с ней и думаю о том заветном часе, когда можно пойти в ее дом. И вот мы встречались, и я смотрел на нее, любуясь и восхищаясь. И, пожалуй, не смогу даже рассказать вам сейчас, о чем мы тогда беседовали. Так или иначе, очень скоро я понял, что влюблен, причем все мои прежние увлечения не шли ни в какое сравнение с тем, что переживал я в обществе этой женщины. Я так жаждал ее объятий, ее ласк и поцелуев, ее прикосновений, что во мне все воспоминалось, едва я представлял, что ожидает меня на ее ложе. Но я испугался самого себя. Испугался того, что мне суждено любить Гетеру, которая постарше меня на 20 лет, и которая хранит в себе все пороки, изведанные ею за ее долгую жизнь. Я бы бежал из Афин, как только мне открылась эта ужасная истина, но я не мог. Теперь-то я понимал мудрецов, страдавших из-за нее. Я даже посочувствовал философу, покончившему с собой на пороге ее дома после того, как он узнал, что Дамар не отвечает взаимностью на его страсть. Я не мог убежать, ибо меня влекла к ней какая-то необъяснимая сила. И вот в один вечер мы сидели рядом. Я по обыкновению пожирал ее глазами, осыпал поцелуями, и горячие слезы вожделения застилали мой взор. «Прости меня, о Дамар!» — шептал я. «По-моему, я безумно в тебя влюбился». Дамар кончиками пальцев легонько провела по моей руке. И этой малости оказалось довольно, чтобы ужасная дрожь сотрясла все мое тело. Переполненный желанием, я судорожно вздохнул. «Я знаю это уже давно», — сказала Дамар. «Я видела приближение твоей любви. Сначала это было невинное розовое облачко на горизонте. Теперь же в тебе целая грозовая туча. Мне следовало вовремя отослать тебя, но я всего лишь слабая женщина». Она подперла подбородок рукой, так что морщины на шее у нее разгладились, и, мрачно глядя перед собой, сказала: «Так всегда и бывает. Во рту сухость, язык немеет, а из глаз катят слезы». Она была права. Язык в пересохшем рту не повиновался мне, и я не мог произнести ни слова. Я опустился перед ней на колени и попытался обнять ее, но Дамар выскользнула из моих рук и проговорила: «Да знаешь ли ты, что мне предлагают 1000 золотых за одну только ночь? Какой-то некий разбогатевший выскочка продал из-за меня свои серебряные рудники и превратился в нищего. Я могу доставить тебе 1000, нет, даже 2000 золотых, если ты дашь мне время переговорить с моим банкиром», — молился я. «Но иногда, Когда мне очень нравится какой-нибудь красивый юноша,